2 и 5 января российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и австрийский молодежный кружок по изучению кимрсенизма и кимчинризма в Вене в своих заявлениях одобрили новогоднюю речь высшего руководителя Ким Чен Ына. В заявлениях отмечается, что в новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына отражен его священный замысел – дать корейскому народу более зажиточную и цивилизованную жизнь и из поколения в поколение прославить Корею как державу, которую не осмелится тронуть любой захватчик. Они пожелали корейскому народу больших успехов в борьбе за строительство могучего социалистического государства и осуществление воссоединения Родины и дела самостоятельности всего мира.